Глава 22. Когда в комнату вошли Таран и Нарыв, им предложили сесть на заранее подставленные для этого стулья. «Снова хотели нас видеть, товарищи?» — спросил Таран, поудобнее усаживаясь на своем стуле. «Совершенно верно», — кивнул Шарипов, который теперь занял место Рюмшина. «Я упоминал, что мне с тобой, Анатолий Сергеевич, нужно будет кое-что обсудить. Помнишь?» Таран нахмурился. Во взгляде его появилась подозрительность и привычная угрюмость. Он ответил: «Помню». «Так вот», — продолжал особист, выпрямившись на стуле, — «я вижу, что вы тут сплотились в единый кулак, что не идете следствию навстречу, так?» С этими словами Шарипов хмуро глянул на меня. Я промолчал, выдержав его мимолетный взгляд, зато Таран быстро подхватил: «Не понимаю, о чем вы». «Понимаете, товарищ старший лейтенант», — прошипел из-за спины Шарипова Рюмшин, — «очень хорошо понимаете». «Товарищ капитан», — обернулся к Рюмшину Хаким, — «прошу вас». Рюмшин зло нахмурился, потом также зло хмыкнул и сделал вид, будто рассматривает тон Дон Кихота Сервантеса, истрепанный корешок которого выделялся среди других. Уставившись на старую книжку несколько мгновений, особист снял ее с полки. Принялся нарочито громко листать. «Селихов обратил наше внимание на проблему, которую я и хотел с вами обсудить, товарищ старший лейтенант», — продолжал Шарипов. «Знаю нору Селихова», — Таран в присущей ему мрачноватой манере ухмыльнулся, — «я бы сказал, принудил». «Ваши колкости неуместны», — снова вклинился Рюмшин. «Валентин, я же просил», — обернулся к нему терпеливый Шарипов. Рюмшин забурчал себе что-то под нос, снова вперил взгляд в книжку, принялся листать страницы дальше. Даже отстраненный демонстративно поплевал на палец. «Итак», — продолжил Хаким Шарипов, — «проблема эта касается одного дела. Я бы сказал, расследование, которое наш отдел проводит совместно с разведкой. Вернее сказать, пытается вовлечь разведку в это расследование». Мы с Тараном и Нарывом задумчиво переглянулись. «Подробностей сейчас я сказать вам не могу», — отрицательно покачал головой особист. «Однако могу сказать, что для приведения его в жизнь нужно будет осуществить некоторые действия на вашем или смежных с вашим участках. Ваша застава находится в нашем с товарищем капитаном Рюмшиным ведении. Да и обстоятельства складываются таким образом, что нам с вами будет проще договориться». «О чем это вы?» — спросил Таран. Шарипов глянул на Нарыва, напряженно вздохнул. Почему-то мне показалось, что он приготовился к самой нелегкой части нашего сегодняшнего разговора. «Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться», — начал я, прежде чем сам Шарипов открыл рот. Все в ленинской комнате посмотрели на меня. «Разрешаю», — проговорил шеф. «Я полагаю, товарищ капитан не просто так упомянул, что может свести ответственность старшего сержанта Нарыва лишь к дисциплинарному взысканию. Полагаю, что он готов сделать это отнюдь не по доброте душевной». «Правильно полагаете, товарищ младший сержант», — кивнул Шарипов. «За это вы все будете кое-чем обязаны особому отделу. И когда мы попросим, поможете с расследованием, о котором я вам говорил». Таран с сомнением поджал губы, задумчиво опустил взгляд. «О какой помощи речь, товарищ капитан?» — спросил он после недолгих раздумий. «Об этом я не могу сейчас сказать», — выдал вдруг особист. Таран нахмурился. Нарыв принялся непонимающе водить взглядом от шефа к особисту и назад, и я заговорил. «Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться к капитану Шарипову?» «Разрешаю». Явно еще больше задумавшись над неожиданным заявлением Шарипова, протянул Таран. «Товарищ капитан, правильно ли я понимаю, — начал я, — что вы хотите, чтобы мы согласились, сами не знаем на что, в обмен на то, что вы не станете вести дело товарища старшего сержанта Нарыва в сторону уголовной статьи?» «Правильно», — кивнул Шарипов. «Если мы согласимся, о каком дисциплинарном взыскании для товарища Нарыва можно вести речь?» «Если товарищ Нарыв к завершению расследования все еще будет на срочной службе, полагаю, речь пойдет об отстранении от должности с разжалованием в рядовые. Если он все же решится на сверхсрочную службу, увольнение в запас. Когда Нарыв услышал слова особиста, взгляд его сделался каким-то отсутствующим, словно бы стеклянным. Дрожащей рукой он убрал повлажневшую от испарины щелку со лба. «В противном случае уголовный срок», — пожал плечами Шарипов. «Потребуется ли участие личного состава заставы в вашем расследовании?» — спросил я. Этот вопрос явно застал Шарипова врасплох. Я понял это по колкому взгляду, которым наградил меня особист. Признаюсь, я думал, Шарипов откажется отвечать на него, однако, к моему удивлению, Шарипов бросил. «Да». «Прекрасно. Он пошел на риск. Шарипов, видимо, понимал, что если он попросит помощи у заставы в своем странном расследовании, то для Тарана, да и для всех нас это будет аргументом против. Тем не менее, особист рискнул. У меня были мысли, почему Шарипов решился пойти на риск. Он не надеялся получить помощь от наших соседей, соседних с Шамабадом застав. Пусть особист и считал, что у него есть рычаг давления, но раз уж пошел на то, чтобы раскрыть некоторые детали плана, сам не был уверен в своем преимуществе, не был уверен, что Таран сам согласится рискнуть. Возможно, даже предполагал, что шеф поступится Нарывом, чтобы не втягивать заставу в дела особого отдела. Риск совершенно точно в этом деле предполагался и немалый. Тогда я понял. Мы можем поторговаться с особистом. И главное, не продешевить. Я все еще помню, товарищ капитан, чем закончилось подобное предприятие вашего бывшего коллеги Сорокина, — сказал я суховато. Мой бывший коллега повел себя самонадеянно. Шарипов свел пальцы перед лицом. Возможно, это был всего-навсего интуитивный жест, а может, таким образом, особист стремился скрыть эмоции, которые могли появиться у него на лице. Он понимал, на что идет и чем это может для него закончиться. «Теперь все будет более продуманно», — продолжил офицер особого отдела. Таран глянул на меня. Сначала в его взгляде отражалось какое-то едва уловимое непонимание, но когда я улыбнулся и многозначительно приподнял бровь, кажется, он догадался, в какую сторону я мыслю. «Молодец, Таран! Подсказывать лишний раз не пришлось». «Значит, застава должна будет оказать и вам, и разведке, определенную поддержку», — сказал Таран. «Да». «Будет ли официальный приказ?» Взгляд Шарипова сделался холодным и злым. Он поспешил его спрятать, сделав вид, что рассматривает какой-то из документов, разложенных у него на столе. «Нет», — кратко бросил особист. Я заметил, как уголок губ Тарана едва заметно пополз вверх. На лице шефа на мгновение появилась довольная улыбка. «Старший сержант Нарыв очень ценный человек, товарищ капитан», — проговорил Таран. «Он отличный специалист в своем деле, и я не хочу терять такого профессионала-инструктора». «Чему вы клоните?» — начал Шарипов и без ответа, явно понимая, что не он нас, а мы припираем его к стенке. «Нам нужно, чтобы старший сержант Нарыв остался в строю в том же звании и в той же должности», — сказал я. А потом почувствовал на себе взгляд Нарыва. Глянул на старшего сержанта в ответ. В его глазах читалась смесь удивления и благодарности. «Младший сержант, почему обращаетесь не по форме?» — взорвался вдруг Рюмшин за спиной Хакима. Видимо, он тоже чувствовал, что зря они с Шариповым попытались на нас давить. Знал, что наша помощь нужна им не меньше, чем нам их. Однако особисты явно хотели выйти из всей сложившейся ситуации в сильной позиции, и оба видели, как стремительно теряют такую возможность. «Валентин», — обернулся к нему Шарипов, — «прошу вас». «Тише, товарищ капитан». Особист снова посмотрел на нас троих. «Если постараться, можно добиться простого понижения в звании», — сказал Шарипов. «В таком случае», — пожал плечами Таран, — «Нарыв все равно не сможет возглавлять отделение службы собак. Учитывая все обстоятельства и тяжесть вины, думаю, личный выговор вполне подойдет», — с улыбкой сказал я. Шарипов вперил в меня хмурый взгляд. Эмоциональный по своей натуре Рюмшин раздраженно прыснул и даже всплеснул руками. «Твой Селихов, товарищ старший лейтенант, больно наглый человек», — бросил Шарипов. А потом вдруг почему-то улыбнулся. «Все никак не отучишь его показывать клыки». «Я убежден, товарищ капитан, что его не нужно ни от чего отучать», — сказал Таран. «Более того, пытаться это сделать будет крайне опрометчиво с моей стороны, учитывая заслуги младшего сержанта». «Пожалуй, тут я соглашусь». Шарипов расслабил напряженное лицо и сдался, а потом обратился ко мне. «Я слышал, ты метишь в офицера, Александр. Я делаю лишь то, что считаю нужным и важным именно сейчас, а там поживем — увидим». «Хороший ответ», — Шарипов кивнул. «В таком случае предание товарища Нарыва суду младших командиров я считаю достойным для него наказанием». «Я думаю, что те сложности в службе, с которыми старший сержант Нарыв столкнется после этого, отрицательно скажутся на его способностях исполнять свои прямые обязанности», — возразил Таран. «Анатолий», — вздохнул Шарипов, — «я не пойму, кто у кого научился так наглеть? Ты у Селихова или Селихов у тебя?» «Обвинение несправедливо, товарищ капитан», — клянился я. Тут Рюмшин не выдержал. Он забормотал что-то себе под нос и просто вышел из ленинской комнаты, не проронив нам ни слова. Все присутствующие проводили его взглядами. «К чему ты клонишь, Саша?» — спросил Шарипов. «Они не соответствуют духу закона», — пожал я плечами. «Потому как товарищ Нарыв не только не испортил военное имущество, но еще и поспособствовал тому, что в отряде в будущем появятся новые служебные собаки. Я думаю, ему еще и спасибо за это нужно сказать». «Наглец! О, наглец!» — развеселился Шарипов. «Мне кажется, если особый отдел станет настаивать на личном выговоре, этого будет вполне достаточно», — пожал плечами Таран. Шарипов задумался. «Личный выговор — это более чем честное наказание». Вдруг заговорил молчавший до этого Нарыв. Он просто просветлел, слушая, к чему идет дело. «Я посмотрю, старший сержант Нарыв очень быстро у вас учится», — проговорил Шарипов. «Ну что ж, то, что мы замыслили, чрезвычайно важно, еще рискованно. Если вы, товарищ старший лейтенант, согласитесь прямо сейчас, я пойду на ваши условия». Мы с Тараном и Нарывом снова переглянулись. «Товарищ капитан, сколько вам потребуется людей с нашей заставы?» — спросил я. Шарипов ответил не сразу, полминуты он размышлял, думал, видимо, о том, стоит ли рассказывать нам такие сведения. Решившись, он проговорил. «Усиленный наряд. Не меньше 5 бойцов, возможно, больше. Пока что сказать сложно». «Выходит, мы рискуем жизнью как минимум 5 бойцов, чтобы спасти одного от незаслуженного наказания?» Я ухмыльнулся. Шарипов покивал, снова задумался. На этот раз думал он гораздо дольше. Даже сморщил лоб в складке. «Толя, ты слышал, что в ближайшее время планируется перевооружение застав московского погранотряда?» Наконец сказал он. «Слышал. Но приказа мне не поступало», — ответил Таран. «Скоро поступит», — кивнул Шарипов. «Вместе с ним обещает направить на некоторые заставы новую форму». Шарипов состроил ученую мину, что при его грубой физиономии выглядело так, как если бы неандерталец принялся объяснять ядерную физику. После этого особист выдал. «Экспериментальную форму для пограничников, летнюю». «Слышал о таком», — кивнул Таран. «Некоторые округа уже массово переодели, до нас никак не доберутся. А еще слышал, удачная получилась форма одежды». «Вроде как достаточно удачная», — пожал плечами особист. «На некоторые наши заставы хотят ее привезти, но не на все. Не знаю, есть ли Шамабад в списке, но у меня подвязки с замом по снабжению, могу узнать. А если в списке нету вашей заставы, то попытаюсь добиться ее включения». Шарипов взял длинноватую, будто бы театральную паузу и добавил. «А еще, чтоб к вам новый автомат побыстрее привезли». Шарипов глянул на меня, я ответил многозначительным взглядом. Едва заметно, так, чтобы Шарипов не увидел, кивнул шефу. «Товарищ капитан, давайте так договоримся», — начал Таран. «Если сдержите свое слово и продвинете нас в очереди, мы согласны вам помочь. Разумеется, с учетом того, к чему мы пришли относительно старшего сержанта Нарыва». Шарипов размышлял недолго. Он почти сразу встал из-за стола, выпрямился и отдернул китель. Потом, стуча каблуками сапог, подошел к Тарану, протянул ему грубую толстопалую пятерню. Таран тоже встал, поджав губы и слегка кивнув, пожал суровую руку особиста. «А вот ты порешили», — будто бы облегченно выдохнул Шарипов. «Но имей в виду, товарищ старший лейтенант, я свое слово сдержу, а когда приду за помощью, И ты свое сдержи, не подведи. Видавший виды 377-й Урал медленно выкатился за ворота заставы. Урча двигателем, остановился за ними, и часовой заставы тут же принялся закрывать тяжелые железные воротины. Сказать, что Таран был впечатлен, значит ничего не сказать. С суровым, но явно довольным лицом он наблюдал, как пограничники переносят сначала баулы с новой формой, а потом и деревянные ящики с совсем свежими АК-74. Все это добро прибыло к нам в полдень, и через 20 минут оно уже красовалось у заставского склада. Никто и не предполагал, что Шарипов так быстро сдержит свое слово. Не прошло и недели, как на Шамабад привезли новую одежду и амуницию. Вместе с большим грузовым Уралом приехал офицер-снабженец в звании лейтенанта. Вместе с водителем он прибыл на УАЗике и следил за разгрузкой. Ждал, когда Таран распишется в получении новых вещей и оружия. Вечером того же дня, но уже на боевом расчете, случилась еще одна неожиданность, вернее, даже сказать, в конце боевого расчета. «Младший сержант Селихов, выйти из строя!» — скомандовал вдруг Таран. Удивленные пограничники расступились передо мной, и я сделал два четких шага, чтобы покинуть общий строй. «Ко мне!» — скомандовал начальник заставы. Я догадывался, в чем причина того, что Таран приказал мне выйти. Все дело было в старшине. Черепанов, стоящий весь боевой расчет на своем привычном месте, по левую руку от Тарана держал в этот раз разряженный новенький АК-74. Автомат, поблескивающий смазкой, казалось, только что сошел со станка. От привычных мне 74-ок его отличал цвет пластиковых приклада и цевья, он оказался зеленым. Я слышал о таких автоматах и даже как-то раз в моей прошлой жизни видел одного погранца, с которым встретился на той стороне за речкой. Однако вблизи рассмотреть его оружие мне так и не довелось. Шеф взял автомат из рук Черепанова. «Начальство распорядилось выдать», — сказал он с улыбкой. «Неси службу с гордостью, Селихов. Ты такое занятное оружие заслужил». С этими словами он вручил мне автомат. Я взял свой новый АК-74. Мельком осмотрел его. На зеленом прикладе автомата с обеих сторон сделали выемки овальной формы. Антапку для ремня принесли на левую сторону. Затыльник приклада из прочной резины получил одобрение. На цевье я заметил характерную выпуклость под ладонь, чтобы держать было удобнее. По сравнению с 74-кой, к которой я уже так привык, этот автомат казался легким и удобным. «Видел уже, Саша?» — тихо сказал Таран. «Вон там, на ствольной коробке». Признаюсь, шеф меня заинтересовал, а ведь я, обратив внимание на новизну самого оружия, не сразу заметил небольшую блестящую металлом плашку, приклепанную к ствольной коробке. Плашка была немного неправильной изогнутой формы и крепилась перед переводчиком огня. На маленькой пластинке металла я прочел надпись, выгравированную красивым стройным шрифтом. «Отличному пограничнику». Победителю в соцсоревновании — конструктор М. Калашников.